Глава 8. Родной город не порадовал погодой, хотя по сравнению с севером здесь было теплее. А так, грязь и снежная каша, в которой увязали ноги. Сумку пришлось буквально тащить на руках, прижимая к себе, иначе до дома довезла бы мокрый клубок вещей. «Я уже хочу на свою кровать», – пропыхтела Маруська. «Я тоже». Перелет оказался тяжелым, и лететь, думая о тех, кто остался в прошлом, было трудно. Пару раз я едва смогла сдержаться и не разреветься. Словно чем сильнее я отдалялась, тем больнее становилось на сердце. Душа рвалась на части, стремилась обратно, и я почти мечтала о том, чтобы ворваться к пилотам и потребовать развернуть самолет, чтобы вновь быть с теми, кто запал в душу. Но это неправильно. Нельзя так чувствовать. Каждую минуту я вспоминала о том, как они касались меня. Закрывала глаза и представляла, что Макс и Илья рядом. Протяни руку, и будет счастье. Чувствовала их дыхание на коже. Вспоминала поцелуи. Безудержный секс. Конечно, хорошо и запоминается легко. Но мне казалось, что я упустила нечто большее. Понимала, что это мои фантазии, но погружалась в них все сильнее и глубже. Тонула в собственной похоти и страхе, что такое никогда не повторится. Я слабая. Я должна была остаться и поговорить с ними, расставить все по местам, но малодушно сбежала от себя и ответственности. Поступила, как любая девчонка, на которую давят обстоятельства. Нашла оправдание своим действиям. Так что мне некого винить. Только я отвечаю за свои поступки. Ушла? Значит, так было нужно. Значит, мое решение и будет определять дальнейшую жизнь. Они меня не искали? Что ж, и это не просто так. Я могу фантазировать и предполагать, но их отношение ко мне – это реальность, с которой я не могу бороться. Да, была нежность. Но не приняла ли я страсть за нечто большее? Могла бы. Это ведь не так уж и сложно. А я глупая. Безликие стены общаги словно вдохнули вторую жизнь в истосковавшуюся душу. Это мой дом. Настоящий. Здесь всегда помогут, всегда подскажут, что делать. Поддержат. Но даже здесь я не буду никому рассказывать о своем приключении. Не потому, что считаю его чем-то постыдным, а из-за того, что это очень личное, глубокое, и его лучше сохранить в сердце, иногда бережно протирая тряпочкой. Вошли с Маруськой в комнату и тут же упали на свои кровати, прямо в одежде, не раздеваясь, потому что устали, как собаки. «Нет сил встать», – протянула Маруська. «И не говори». Простонала в ответ, но все же поднялась. Хотя бы вещи нужно разложить, что-то отправить в стирку, да и просто пройтись по соседям, сообщая, что мы вернулись. Впрочем, последний пункт я успела только сформулировать, а в дверь уже тарабанили. «Да открыто же!» – прокричала подруга, садясь на кровати. В комнату влетела Миланка, наша староста, и я поморщилась. Нет, ее мне видеть совершенно не хотелось. И она вот на 146% уверена, это прекрасно знает. Сплетница еще та, следит за каждым, рассказывает гадости. Но если я сейчас выгоню ее из комнаты, то о нашей с Маруськой работе не узнает только глухой. И неизвестно, что Милана там наговорит, с ее фантазией это может быть что угодно. «Ой, девочки, а вы только вернулись?» Нелепо округлила она глаза и быстро осмотрелась. Недовольно поморщилась и тут же вернула на лицо заинтересованность. «Блин, я так хотела услышать о вашей поездке!» «Мил, зайди чуточку позже», – попросила ее. «Мы только зашли, даже раздеться не успели». «Ага», – кивнула она и тут же села на стул, показывая всем своим видом дикую заинтересованность. «Ой, рассказывайте. Хочу все услышать из первых рук». «Ты о чем?» Наигранно равнодушно спросила Маруська, но на меня бросила быстрый, обеспокоенный взгляд. Как это о чем? О том, как каникулы провели. Бля, и кто умудрился растрепать? Отдохнули хорошо. Я потянулась и начала раздеваться, надеясь, что хоть это подвигнет ее свалить из нашей комнаты. Мороз, снег, лыжи, дремучий лес. И мужики, да? Криво усмехнулась Милана. «Да какие там мужики?» – фыркнула Маруся. «Сказки это все. «Ну да», – согласилась староста. «Там же не мужики, там оборотни». И прозвучало это так, словно мы с Маруськой все каникулы только ноги раздвигали и больше ничего не делали. Тфу, вот сучка, аж противно. Но по коже от воспоминаний все-таки прошел жар, и я поспешно отвернулась, чтобы никто не увидел, как я покраснела. Будет в сплетнях и доля правды, ведь я точно раздвигала ноги, и на колени вставала, и сверху была. Да что со мной такое? Никогда не считала себя озабоченной, но нерациональное желание бросить все и вернуться назад, на север, чтобы вновь испытать то невероятное блаженство и свободу, которые наверняка останутся лишь приятными воспоминаниями, спрятанными так глубоко, что никто не найдет и не увидит. А я? Я буду их беречь, иногда доставать, отряхивать от пыли и наслаждаться, потому что больше тех оборотней никогда не увижу». А решиться на такой эксперимент во второй раз? Нет. «Так это, позвони сама по объявлению. Там постоянно работники нужны». Маруська сделала вид, что не поняла претензий. «Мы с Крис работали в кафе. Зарплата – огонь. Все включено. А мужики, мил, я ведь в курсе, что ты своему ненаглядному умудряешься изменять, так что давай ты не будешь нам мозги любить». «Я?» Дала петуха наша красотка и фыркнула. «Никому я не изменяю, и работать официанткой – это себя не уважать». «Ага, ага», – лениво согласилась с ней. «Вообще себя не уважаем. Иди ты, отдохни». «Дуры!» Милана встала и направилась к двери, но не упустила шанса уколоть напоследок. «Дуры, что поехали, и неудачницы!» Потому что вернулись. «Очень интересно, с чего ты это решила?» Хотела же промолчать, но не смогла. «Девки туда едут, чтобы потрахаться и стать, как там это называется, истинной парой?» «Не знаю, мы ездили работать». «Верю. Только идиотки работают, когда можно хорошо устроиться в жизни». «Свали, а?» Скрипнула зубами. Но Мила в этот раз что-то допоняла. Свинтила из комнаты раньше, чем я встала. Дура она. Но почему-то от ее слов неожиданно стало больно. Очень. Да, не стала я ничьей парой. Но на это особенно и не надеялась. Мне больше хотелось заработать, чем с сердцем распрощаться. А получилось глупо. Денег заработала много, и на душе теперь чувство, что часть себя... Там оставила. Неправильно. «Не обращай внимания на эту озабоченную». Не понимая толком, из-за чего я так переживаю, Маруська все равно почувствовала мое состояние. «Да пошла она!» Улыбнулась лучшей подруге. «Нет у меня никого ближе нее. И это прекрасно».